Глава 17. Стелла. Я проснулась от солнечного света и слабого запаха кожи и специй. Первый признак неладного. У себя в спальне я использую исключительно ароматы лаванды. Второй признак — цвет постельного белья. Шиферно-серый шелк, роскошный в своей простоте и мятый от сна, но совсем не похожий на кремовый, купленный мною 2 года назад. По-прежнему в тумане сна я разглядывала вмятину на соседней подушке, пытаясь восстановить случившееся прошлой ночью. Я явно в мужской комнате. На это указывают темные оттенки, часы и запонки на прикроватной тумбочке. Я напилась и переспала с кем-то у него дома? Вряд ли. Я ночевала у Авы, но ее комната для гостей выглядит иначе, и... Ты проснулась. Я в панике обернулась, но потом увидела выходящего из ванной обладателя голоса. Темные волосы, глаза цвета виски, тонкие черты лица. Кристиан. Это его комната. Почему я... Вчерашние воспоминания хлынули таким потоком, что выбили из легких дыхание. Записка в спальне, звонок к Кристиану, переезд к нему, ванная. О, боже! Желудок сжался от ужаса и унижения. Меня бы стошнило, если бы вчера я съела что-нибудь, кроме круассана. Ты не хотела оставаться одна, поэтому я позволил тебе переночевать в моей комнате. Кристиан разгладил рукав. На часах только 8 утра, а он уже одет в один из своих фирменных костюмов и мокасины. Волосы идеально уложены, лицо чисто выбрито. Это было разовое исключение с учетом случившегося, но теперь ты будешь спать в гостевой комнате. Она существует не просто так. Я нахмурилась, пытаясь сопоставить холодного мужчину перед собой с тем, кто отнес меня вчера в свою комнату и позаботился. И залилась румянцем, вспомнив тепло его тела за спиной и прикосновение к моей обнаженной коже. В этом не было сексуальности, я была слишком потрясена, чтобы на что-то реагировать, но воспоминание согрело меня изнутри. Глаза Кристиана потемнели, словно он заглянул прямо в мой разум. «Завтрак через полчаса. Увидимся». Он ушел прежде, чем я успела ответить. Похоже, по утрам он не в духе. В виске пульсировала головная боль, пока я пыталась осмыслить прошедшие 24 часа. Вчера утром я проснулась в своей постели и была довольно оптимистично настроена по поводу ситуации с преследователем. Теперь я в квартире Кристиана Харпера, потому что кто-то ворвался в мой дом. Кем бы он ни был, он знал, где я живу, и мог проникнуть в одно из самых охраняемых зданий города. От страха замерло сердце. «Все хорошо. Ты в порядке». Возможно, он смог проникнуть в «Мираж», но в пентхаус Кристиана ему не пробраться. Я потянулась за кулоном, но поняла, его нет. Вчера вечером Кристиан принес только самое необходимое, а значит, кристаллы остались внизу, в моей комнате. Давление страха усилилось при мысли о возвращении в квартиру. Она мне нравилась, но я не могла представить, как вернусь туда после взлома. И я ненавидела преследователя за этот разрушенный покой почти так же сильно, как за записки. Прошли годы, а я по-прежнему не понимала, почему он выбрал меня. Из-за присутствия в социальных сетях? Внешности? Или мне просто не повезло привлечь внимание какого-то подонка, у которого слишком много свободного времени? Я заставила себя сделать глубокий вдох. Все в порядке. Все будет хорошо. Сейчас день, и снаружи Кристиан. Каким бы брюзгой он ни был, он не допустит, чтобы со мной что-то случилось. Не знаю почему, но у меня не возникало в этом сомнений, на каком-то интуитивном уровне. Все будет хорошо. Повторяя про себя эту мантру, я отправилась в комнату для гостей, в обозримом будущем мою комнату, и переоделась из халата в домашнюю одежду. Когда я зашла в столовую, Кристиан уже сидел во главе стола с чашкой кофе, ручкой и кроссвордом из утренней газеты. Стол ломился под тяжестью обильного завтрака. Стеклянные кувшины с кофе, соком, водой и чаем блестели возле тарелок со всеми мыслимыми утренними кушаньями. Яйцами, приготовленными 6 разными способами, хрустящим беконом, пышными оладьями с лимонной рикоттой, бельгийскими вафлями и французскими тостами. 2 большие плетеные корзины с круассанами, кексами и булочками и все возможные фрукты и добавки для приготовления смузи. Это фуршет на 20 человек, а не на 2. «Устраиваешь бранч?» поинтересовалась я, не понимая, зачем нужно столько еды. «Нет, но Нина старалась, так что наслаждайся». Не успела я спросить, кто такая Нина, как вошла круглолицая женщина с темным пучком и веселой улыбкой. «Я Нина». Она бросила на Кристиана неодобрительный взгляд и протянула мне стакан чего-то зеленого и кремового. «Смузи из ростков пшеницы, верно?» Я расслабилась от ее теплого дружелюбия. «Да, спасибо. Откуда вы знаете?» «Видимо, это экономка Кристиана, которая работает не полный день. Я никогда не встречалась с ней, хотя знала, что она единственный человек, кроме меня, у которого есть ключи от его квартиры». «Господин Харпер сказал, это твой любимый». Она подмигнула мне, а Кристиан бросил на нее мрачный взгляд. «На этом пока достаточно. Спасибо». Вежливость лишь отчасти скрыла сталь в его голосе. Кажется, Нина подавила смешок, прежде чем уйти. «Вижу, кофеин не улучшил твоего настроения. Я заполнила тарелку едой и села рядом. Я надеялась, он вернет доктора Джекила. От мистера Хайда я не в восторге». Он всегда держался отстраненно, но сегодня утром я отчетливо чувствовала дистанцию между нами. «Забавно. Вижу, ночной сон улучшил твое настроение». Кристиан отложил кроссворд в сторону и добавил. «Как ты себя чувствуешь?» «Голодный. Я не ела со вчерашнего утра», — призналась я. Я понимала, что на самом деле вопрос о другом, но сейчас мне не хотелось говорить о записке. Я хотела просто поесть, делая вид, что все нормально. Я оторвала кусочек круассана и сунула в рот. У меня вырвался вздох удовольствия. Круассаны — подарок небес. Никаких сомнений. «Хорошо. Я не знал, какое у тебя настроение, поэтому попросил Нину сделать всего понемногу», — сказал он хриплым голосом. В груди вспыхнуло тепло. Я застенчиво улыбнулась ему, тронутая этим жестом, хотя еду готовил не он. Его скулы окрасил слабый румянец. Он покраснел? Прежде чем я успела осознать столь ошеломительное зрелище, розовый оттенок исчез, и лицо Кристиана снова превратилось в камень. «Раз уж ты здесь, обсудим правила». Я нахмурилась. «Хорошо». «Ты здесь, потому что ты в опасности. А поскольку теперь ты полностью под моей защитой, нам следует принять соответствующие меры», — сказал он резко. «Оставайся здесь, пока мы не поймаем человека, оставляющего записки. Это первое. Сегодня моя команда перевезет остальные твои вещи. Пока ты здесь, будешь спать в гостевой комнате и соблюдать правила дома. Никаких подруг или мужчин». Его голос похолодел при слове «мужчины». «И не прикасайся к незнакомым устройствам. Шансы 50/50, что они убьют тебя. В остальном, в обозримом будущем, можешь считать это место своим домом». 50/50, что меня убьют? Что у него за устройство?» Ого, я выдавила широкую улыбку. «Кто сможет устоять перед таким приветствием? Ты действительно умеешь окружить девушку теплом и уютом». Кристиан проигнорировал мой сарказм. «Хорошо, что ты не публикуешь сообщение о своем местонахождении в режиме реального времени. Но я хочу, чтобы ты ждала 24 часа вместо обычных 3-4. Варьируй график, сделай его непредсказуемым, в том числе маршруты, по которым ездишь домой. Еще у тебя будет телохранитель. Брок позаботится о тебе, когда меня нет рядом. Он ненавязчив, ты даже не заметишь его присутствие, если тебе не понадобится помощь. И последнее». «О, хорошо. А то я испугалась, что уже все. Продолжай». «Ты должна рассказать подругам правду». Кристиан пристально на меня посмотрел. «Если они не будут знать, что ты в опасности, они могут непреднамеренно тебя и подвергнуть или оказаться в опасности сами. Невежество не всегда благо». Моя улыбка исчезла. На языке возник протест, но я его подавила. Кристиан прав. Как бы я ни избегала волновать друзей и иметь в качестве сопровождающего телохранителя, наблюдавшего за каждым моим движением, тоже преследователя, но с менее гнусными намерениями, мне нужна защита. Кроме того, не следовало вводить подруг в заблуждение, будто все в порядке. А если преследователь нацелится на них, не сумев добраться до меня? Я никогда себя не прощу, если с ними что-то случится, потому что я их не предупредила. Мои ногти сердито впились в колени. Сдержанно, спокойно, собрано. «Хорошо», — сказала я наконец. «Я скажу им. Но у меня тоже есть несколько правил. Если мы устанавливаем новый порядок жизни, мне тоже нужно внести свою лепту. Кристиан — эксперт по безопасности, но это моя жизнь». «Ну, разумеется». Голос Кристиана прозвучал сухо. Несомненно, он помнил, как я добавила собственные правила в нашу договоренность о поддельных отношениях. Это твой дом, и я буду уважать твои правила. Но также прошу уважать мою частную жизнь. Это значит, что в мою комнату без разрешения входить нельзя. Даже когда, особенно когда меня там нет. Не трогать мои вещи, даже если они находятся в общем пространстве. Не говорить мне, куда ходить и с кем видеться, если только это не представляет прямой угрозы безопасности. И... Я прикусила нижнюю губу, обдумывая последнюю просьбу. И? Он поднял темную бровь. Мои ногти глубже впились в кожу. «Не приводить домой женщин. Меня не волнует, спишь ты с ними или нет. Пока я здесь, их быть не должно. Это не... будет выглядеть неправильно». Эксклюзивность подразумевалась, но не указывалась в контракте прямо. У меня не возникало проблем с соблюдением целибата, но я сомневалась, что то же самое можно сказать о ком-то вроде Кристиана. Думаю, женщины бросаются на него каждый день, независимо от статуса в отношениях. Сердце странным образом ёкало, когда я представляла его с другой женщиной. Я объясняла себе, что это связано с поддержанием приличий и не имеет ничего общего с... чем-то еще. Веселье Кристиана растворилось в лужицах янтарного льда. «Я не изменяю, Стелла». «Это не измена, ведь на самом деле мы не встречаемся. Что я несу? Ведь у меня нет желания, чтобы он спал с другими женщинами. Это слишком рискованно и...» Желудок свело. Видимо, я слишком быстро проглотила круассан. Тук, тук, тук. Я с нервным восхищением наблюдала, как подпрыгивают мускулы на его челюсти. Гнев Кристиана накатывал приливной волной, медленно и коварно поглощая все на своем пути. Но когда он снова заговорил, его тон был гладким и безмятежным, как летнее озеро. «Приму к сведению». «Приму к сведению?» Максимально расплывчатый ответ, но я была слишком напугана, чтобы просить пояснений. Больше мы не разговаривали до конца завтрака. Позднее, пока Кристиан работал в домашнем офисе, а грузчики перетаскивали из моей квартиры остальные вещи, я исследовала огромную и роскошную холостяцкую квартиру, которая станет моим домом. Бог весть, как надолго. Я приходила сюда каждую неделю, чтобы позаботиться о растениях, но сразу же уходила. Я никогда не тратила время на изучение обстановки. Пентхаус Кристиана занимал весь 11-й этаж «Миража». Максимально разрешенная высота здания в Вашингтоне. Полы из светло-серого мрамора, черная кожаная мебель, окна в пол, из которых открывается панорамный вид на город. Дом отражал хозяина, изящный, изысканно украшенный и красивый в холодном, но безличном смысле. Там были элементы роскоши, ожидаемые для человека с таким богатством. Например, частный бассейн на крыше и ультрасовременный тренажерный зал. Но моей любимой комнатой стала библиотека. Стопки подушек превращали глубокие подоконники в солнечные уголки для чтения, а современные оранжевые диваны добавляли неожиданные яркости. На черных полках стояли сотни книг, и по изношенным корешкам было ясно — Кристиан действительно их читает, а не использует в качестве реквизита. Именно там я стиснула зубы и решилась позвонить подругам. Я откладывала это весь день, но больше тянуть нельзя. Сначала я позвонила Ави. Бриджит жила в Эльдоре под надежной охраной, а Джулс уже знала о преследователе. Разговор с ней не займет много времени. «Привет». Несмотря на непростые обстоятельства, бодрый голос Авы заставил меня улыбнуться. «Как дела?» «Не очень». «Нормально. Ты дома?» Я хотела убедиться, что она не в дороге, прежде чем разить наповал. «Да, только вошла». Я услышала хлопнувшую дверь и слабый мужской голос на заднем плане. Видимо, ее жених Алекс. Меня успокаивало, что рядом с Авой был Алекс. Алекс Волков силен, и хотя он немного беспокоил меня, почти уверена, у него есть психопатические наклонности. Ради Авы он готов отдать жизнь. Отлично. Я теребила подол рубашки. Следовало заранее обдумать, как сообщить эту новость, но уже слишком поздно. Как работа? Здорово, но слишком много дел. Мы готовим ежегодную рубрику с лучшими из лучших, и... Я вполуха слушала ее рассказы о последнем задании по работе, предстоящей свадьбе и моем сотрудничестве с Деламонте. Следовало обсудить контракт с Брейди, но из-за событий последних 24 часов это совершенно вылетело у меня из головы. Контракт с Деламонте занимал меня несколько месяцев. Теперь, когда я, наконец, получила желаемое, он стал едва заметной точкой на моем радаре. У Вселенной какое-то странное чувство времени. «Что еще нового, кроме Деламонте? Как дела у Кристиана?» — спросила Ава. «Ты не писала о нем после публикации того фото из галереи. Кстати, очень милая». Наконец, тема, которой я ждала. Телефон заскользил в моей ладони, когда я выдавила следующие слова. «Кстати, об этом. Я закашлялась. Я вчера к нему переехала». Повисла пауза, а потом прогремела недоверчивая. «Что?» Я вздрогнула и отодвинула телефон от уха. Для столь миниатюрной комплекции у Авы был мощный голос. «Ты переехала к нему? Я думала, вы...» А она понизила голос до шепота, видимо, рядом Алекс. «Встречаетесь не по-настоящему. Почему ты вдруг у него поселилась?» «Дело в другом. Я сделала глубокий вдох. Меня преследуют». Слова повисли на кончике языка, но у меня не получалось их выдавить. Я хранила секрет так долго, что идея поделиться им с друзьями заставляла сердце биться, как пойманное в клетку животное. Кристиан и Джулс знали правду, но лишь в силу необходимости. Кристиан застал меня в тот вечер, когда я обнаружила первую записку, а Джулс жила со мной, когда преследователь появился впервые. И она не знала, что он вернулся. Просто скажи. Я вскочила и принялась взволнованно шагать по комнате. Я переехала, потому что меня преследуют. И вчера он вломился в мою квартиру. Слова, наконец, вырвались наружу и с глухим стуком упали на пол. Наступившая тишина оказалась настолько плотной, что я чувствовала ее на вкус. «Что?» — выдохнула Ава, на этот раз мягче. Я остановилась рядом с папоротником в горшке. Запахи почвы и зелени проникли в легкие, заземляя и придавая сил объяснить ситуацию. Я начала с заметок двухлетней давности и закончила вчерашним открытием. Чем больше я говорила, тем становилось легче, хотя шепот тревоги никуда не делся. Я ненавидела беспокоить подруг. Поэтому я переехала к Кристиану. Закончила я. Здесь безопаснее всего, пока преследователь на свободе. Я рассеянно провела большим пальцем по кулону. Аметист для энергии покоя и снятия стресса. Я нашла его, как только грузчики привезли вещи. Мне нужно снять массу стрессов. «Да, но...» — вздохнула Ава. «Ужас! Я никак не могу оправиться от того, что это началось 3 года назад, а ты мне не сказала. Это не тайные отношения или подработка в стрип-клубе, Стелла. Ты моя лучшая подруга, и твоя жизнь оказалась в опасности». Ава не казалась сердитой. «Скорее обиженный, что еще хуже. Я бы помогла. Ты ничего не могла сделать. Если бы с тобой что-нибудь случилось из-за меня, я бы никогда себе не простила». Еще одна долгая пауза. «А Джулс и Бриджит знают?» Я прикусила нижнюю губу. «Джулс знает о первой партии писем. Мы тогда жили вместе. Бриджит понятия не имеет. Письма перестали приходить через несколько месяцев», — добавила я. «Это длилось не слишком долго. Пока не началось заново». «Боже!» — выдохнула Ава. «Какое-то безумие!» «Не больше, чем оказаться похищенной психически больным дядей твоего парня, верно?» Я спрятала волнение за нервным смехом. Несмотря на жизнерадостный нрав, Ава пережила больше ужасных событий, чем я. «Да уж, по нашей жизни можно снимать сериал», — сухо ответила она. «Слушай, просто живи у меня, пока его не поймают. Алекс не будет против, он все уладит. На самом деле надо поговорить с ним». Она повысила голос. «Алекс, можешь подойти? У меня есть...» «Нет, не говори ему». Вовлекать Алекса в подобную историю — плохая идея. Он готов убивать не меньше, чем помогать. «У меня все под контролем. Кроме того, Кристиан — эксперт по безопасности. А тебе хватает хлопот со свадьбой». «К черту свадьбу!» «Черт, погоди». Видимо, Ава прикрыла рукой динамик, потому что дальше ее слова звучали невнятно. «Нет, дорогой, разумеется, я все еще хочу замуж. Я обсуждала со Стеллой... свадебного организатора. Нет, не увольняй ее, она великолепна. Я просто расстроилась. Понимаешь ли, волнение перед свадьбой? Я уже в порядке. Да, честно. Зачем позвала тебя? Ужасно захотелось того нового малиново-лимонного печенья из Crumble and Bake. Можешь, пожалуйста, спуститься и принести? Спасибо, люблю тебя». Ава вернулась, тяжело дыша. «Прости». Алекс так волнуется из-за свадьбы, на днях довел флориста до слез. Она вздохнула. «Мы работаем над его навыками общения». Обычно на каждой детали зацикливались невесты, но Алекс хотел сделать все идеально. И все же, Ава снова посерьезнела. «Тебе точно не нужна помощь? Понимаю, Кристиан разберется, но у Алекса столько связей. Да, я уверена, Не хочу больше никого втягивать. Ситуация уже вышла из-под контроля. Переезд, телохранитель и бог знает что еще. Меньше всего мне хотелось превращать это в еще больший цирк. «Ты никого никуда не втягиваешь, мы желаем быть рядом. Ты наша подруга, Стелла», — мягко сказала Ава. «Если ты в опасности, мы хотим помочь. Так поступают друзья, ты сделала бы так же». В горле образовался ком эмоций. «Наталья — моя сестра по крови, но Ава, Джулс и Бриджит — моя семья по выбору. Мы вместе прошли самые высокие взлеты и самые низкие падения. И даже если я защищала их от худшего в своей жизни, просто осознание их присутствия помогало пережить каждый день. Иногда достаточно просто знать, что кому-то не все равно. Знаю. Если понадобится помощь, я скажу, обещаю. Хорошо. Настаивать Ава не стала. Береги себя. И я не только о придурке, посылающем тебе записки. Я имею в виду и Кристиана. Она этого не сказала, но я услышала ее громко и отчетливо. Хорошо. Я снова глубоко вздохнула. Мне пора, но я люблю тебя. Ава явно хотела сказать больше, но сдержалась. И я тебя люблю. Я повесила трубку. Один есть. Осталось еще два. Следующий я позвоню Джулс. Она сойдет с ума, но поскольку она уже знает о преследователе, возможно, разговор пройдет легче. Хотя кого я обманываю? Мне крупно повезет, если она не появится возле моей двери с мачете и не предложит обыскать каждый район, пока мы не найдем его. «Привет, Джей», — сказала я, когда она взяла трубку. «Ты дома? Под рукой нет острых предметов?» «Хорошо, потому что я должна тебе кое-что сказать».